Была еще миниатюра, подаренная Ребекке автором, Сэмюэлем Хатуэем, но она каким-то образом потерялась. «Прости, я в библиотеке не была». Ложь обожгла Стелле язык, поэтому она взяла мятный леденец из упаковки, протянутой Мэттом, хотя в эту секунду ненавидела дядю. Кем он теперь ей будет, если они с матерью сойдутся? Дядей? Отчимом? Вообще никем? Наверное, ей следовало бы сжечь эту его диссертацию, которая теперь болталась у него в рюкзаке. Было бы ему по делам. Оба перевели взгляд на старое дерево. В воздухе носилась янтарная пыльца и пчелы. «Глаза б мои не смотрели», — сказала Стелла. «Какое уродство!» «Твоя подруга Синтия каждый раз плачет, когда проезжает мимо. Она любит пустить слезу. Такая чувствительная, что покрывается сыпью, стоит ей только увидеть объявление о потерянной собаке. Всем известно, что Синтия чересчур добрая, себе во вред. Не то что ее брат». Мэтт продолжал смотреть на дерево, но почувствовал, как его обжег злобный взгляд Стеллы. Все равно он видел, что Джимми кружит вокруг нее, не отставая. Последний раз, когда Джимми попадал в беду, ему было предписано помочь с уборкой снега. Напарник из него оказался угрюмый и молчаливый. Наверное, даже хорошо, что Джимми сейчас не явился на работу. Если Мэтт не ошибался, то единственные слова, которые мальчишка тогда произнес за 3 дня — «Ну что, все? Только не думай, будто что-то знаешь о Джимми, потому что это не так», — заявила Стелла. «Зато ты, похоже, много о нем знаешь». «Хм, мы что, обсуждаем нашу личную жизнь?» Взгляд ее прямо раскалился до бела. «Хочешь поговорить о твоей матери и обо мне?» «Ничего подобного», — Стелла пошла на попятную. «Господи, нет, конечно». Она задумалась с весьма кислым выражением физиономии. Неужели мать влюбилась? От одной мысли начала болеть голова. Она взглянула на пчелиный рой. «Как много пчел! Не боишься, что тебя искусают?» «Смотри». Мэтт подошел к пчеле, дремавшей на одной из срезанных ветвей, и ухватил ее в кулак. Когда он разжал ладонь, то Стелла увидела, что пчела обалдела, помедлила секунду, а потом спокойно полетела по своим делам. Стелла расхохоталась. «Ты спятил! А ты выкрасила волосы!» «Я сделала это в честь нее», — сказала Стелла. Ей почему-то захотелось заплакать. «Я хотела, чтобы хоть кто-то помнил о Ребекке». «Я тоже этого хотел». Стелла стояла на давным-давно знакомом углу и в то же время чувствовала себя потерянной. Неужели они с Мэттом хотели одного и того же? «Я думаю, ты его заслужила». С этими словами Мэтт достал из кармана компас, который принесла ему Дженни. «Это подарок твоей матери. Кажется, он достался ей от бабушки, но, думаю, он предназначался тебе». «Ты что, пытаешься купить мою дружбу?» «Не». «Тогда что ты пытаешься сделать?» «Убрать уродливое дерево». Мэтт вернулся к работе, а Стелла еще какое-то время понаблюдала за ним. По всему городу разносилось эхо от гула пчел и его пилы. Людям приходилось кричать, чтобы их услышали, а некоторым, кто никогда не любил сладкого, даже захотелось меда. Потом Стелла решила испробовать компас Ребекки. Он показывал строго на север, и сам был на ее ладошке холодный, как север. Она прошла с полмили, а когда подняла глаза, то оказалось, что она стоит перед библиотекой. Вот куда он ее привел. Миссис Гибсон уже запирала дверь, но согласилась впустить Стеллу, чтобы та пробежалась по залу и поискала потерянный браслет. Миссис Гибсон прекрасно все понимала, она была не склонна к поверхностным суждениям. Ее родная дочь Соланж, когда была подростком, выкрасила волосы в синий цвет и убежала в Нью-Йорк, чтобы стать актрисой. «Ступай», — велела миссис Гибсон, отпирая дверь, вырезанную из местной древесины. Еще одного огромного дуба, поваленного в те времена, когда еще не успел родиться ни один из нынешних жителей города. Стелла последний раз солгала, но эта ложь была безобидной. Браслет, подаренный отцом, как всегда, висел на запястье. Ложь легко слетела с ее языка. Вот насколько она была близка к правде. «Две минуты!» — прокричала ей вслед миссис Гибсон. Но Стелле вполне хватило этого времени, чтобы вбежать и оставить дядину диссертацию на столе читального зала в историческом отделе. Рядом стоял шкаф с важными экспонатами. Городская печать Юнити, дарственная земель от короля, письмо Линкольна родителям Антона Хатауэя, в котором говорилось о храбрости юноши, отдавшего жизнь за свою страну. «Я вижу, ты нашла то, что искала», — сказала миссис Гибсон, когда Стелла вышла из библиотеки. Девочка подняла руку и позвенела колокольчиком на цепочке. Каждый раз, когда кто-то умирал в этом городе, звонили в колокол, что висел в старом городском собрании. Но для Ребекки звонить не стали. Мэтт написал об этом в своей диссертации. «Разве?» Городское собрание сгорело дотла во время большого пожара. Тогда же и колокол расплавился. Мэтт рассказывал мне об этом. Стелла вспомнила слова о колоколе в последней главе диссертации. Она невольно проследовала за миссис Гибсон к ее машине, желая еще послушать про дядю Мэтта. «Он хороший человек. Из него выйдет хороший преподаватель. Я рада, что он все-таки получит свой диплом». «Почему бы ему не получить его?» — сказала Стелла. «Вот и я о том же», — согласилась библиотекарша. «Диссертация обязательно найдется». Миссис Гибсон села в машину и укатила, а Стелла постояла еще немного, глядя, как дым из выхлопной трубы превращается из черного в синий, а затем в серый. Покинув парковку, Стелла отправилась в чайную окружным путем. Она прошла мимо пожарной каланчи, которой никогда бы не было без Леони Спарроу, начальной школы, основанной Сарой Спарроу, и городского собрания, построенного спустя несколько лет после того, как Розмари Спарроу промчалась по лесу как лань и спасла всех мальчиков, воевавших с врагом. В этот час весь город казался синим, и белые дома, и церковь со шпилем, и городское собрание, и вокзал с часами, отбивавшими время. Синими были и тени платановых деревьев, и сирень, и тротуары. Такая синева случается перед наступлением темноты, когда опускается глубокая ночь, и большинство людей спит хорошо, а остальным, с неспокойной совестью, влюбленным старикам-горемыкам, приходится просто ждать того, что принесет с собою ночь.